Алло? Алло, здравствуйте, я хотел бы перед вами извиниться. А вы кто вообще? Меня Евпат Аркадьевич зовут, я хотел бы перед вами извиниться. Нахуя? Дело в том, что я вам лицо случайно обоссал, я вот хотел бы за это извиниться. Простите меня, пожалуйста. Я тебя не понял, что-то нихуя. Слышь ты, вообще, кто вообще есть? Я ваш сосед. Дело в том, что я вам случайно на лицо нассал. То есть я ссал с балкона и обоссал вам голову, а потом вы повернулись лицом, я нассал вам на лицо. Простите меня, пожалуйста, у меня просто привычка такая. Я не знал, что вы там будете под окном ходить. Искать закладку. Откуда будешь? Не, придурок. Дело в том, что, смотрите, вы... Откуда будешь? Вы из вашего дома. Пурген, послушайте. Пурген, ну я же вам объясняю. Вы дело в том, что искали свою закладку, а я вам нассал в это время на голову. Вы повернулись посмотреть, что происходит, я вам начал ссать на лицо. А у меня уже простата не работает, я не мог остановить струю мочи, которая лилась вам на лицо. Ты долбоёб или как? Не, не долбоёб, я просто прошу прощения. Ты откуда будешь? Ну, из вашего дома. Я сосед ваш. Ну, с третьего этажа. Уфа, Москва, нахуй ебать. Уфа, Москва, нахуй ебать, блядь, да. С третьего этажа ваш сосед, дело в том, что... Сука. Не, вы мое извинение принимаете? Ебало, закрой, скажи... Так, не, у меня не ебало, у меня... Дело в том, что лицо, а... Это у вас... Да, у вас обоссанное ебало, дело в том, что... Вот простите, что я вам наебало нассал, да. Встретимся где-нибудь, я тебе ебальник нахуярю, нахуй. А за что? А за что? А что я такого сделал? Ты дохуя чего? Ну я тебе только на лицо нассал. Сука, пидорас ебаный, блядь. Ну я вам только... Ёб твою.